Пятый год по летоисчислению нового мира. Порто-Франко. В погреб удалось проникнуть без шума и лишних проблем. Люк, через который мы пробрались в подсобку, расположен в глубине комнаты, и бандиты его просто не заметили. Между нами и торговым залом хлипкая дверь, у которой сейчас застыл Эндрю. Несколько скупых жестов, и он обозначил положение целей в помещении. Стоявший рядом Карим повел плечами и поморщился. Не любит он бронежилеты, но что делать? Броню мы одолжили у патрульных. Не хочется лезть с голой грудью под пули. Не тот случай. Броня, конечно, не панацея, но, как говорил один сослуживец, разница пусть и небольшая, но приятная. В лучшем случае отделаешься большим синяком, в худшем – сломанными ребрами. Бронежилеты у парней хорошие. Класс защиты по американским стандартам 3А. Магнум 44-го калибра выдерживают. Сейчас Прат – наши глаза и уши. Он предостерегающе поднимает руку. Внутри небольшие изменения. Эндрю показывает мне два пальца. И вектора атаки. Я иду первым. Киваю в ответ. Взгляд на Карима. Еще две цели. Прат входит последним. Будет прикрывать наши спины и мишени себе выберет по обстановке. Если они останутся, конечно. Между лопаток пробегает холодная капля пота. Внутри какой-то шум. Слабая здесь звукоизоляция. Один из бандитов произносит короткую фразу на арабском. Говорит быстро. И мне, с моим знанием языка, его не понять. Перевожу взгляд на Карима. Он пренебрежительно щурится и качает головой. Ясно. Ничего особенного. Пора. Прат показывает кулак, зажатый в нем светошумовой гранатой, и медленно вытаскивает чеку. Один, два, три, пошли. Грохот от взрыва, ослепительная вспышка, и мы врываемся в помещение. Выстрел, выстрел, выстрел. Вышибаем по дистанции двоих, стоящих неподалеку от двери. Один из них получил короткую очередь в грудь. Он падает навзничь, заваливаясь на лежавшего на полу заложника. Второй бандит после взрыва гранаты выронил оружие и прижимает ладони к ушам. Слепой, глухой и уже мертвый. Карим саживает ему две пули в грудь и еще одну, для гарантии, в голову. Третьего не ослепило до конца, и он успевает выстрелить, не глядя. Лежащий неподалеку заложник нехорошо дернулся. На его разорванной картечью рубашке расплывается красное пятно. Дробовик, словно в замедленном кино, поворачивается в мою сторону. Почти в упор. Выстрел. Два выстрела сливаются в один. Моя пуля попадает бандиту в левое плечо и сбивает прицел. Заряд картечи уходит в потолок, осыпая нас пылью штукатурки. Выбивая из его рук ружье и сразу ухожу вперед. За мной идет Прат, он прикроет. «Держать!» «Принял!» За моей спиной Эндрю. Слышу звук удара. Кто-то с тяжелым стоном валится на пол. «Есть!» Четвертый, плотный мужчина лет 45, тянет руку за пистолетом, висящим на поясе. «Живым!» «А куда ты от меня денешься, падаль?» Бросаюсь к нему. Удар. Еще удар. Что-то противно хрустнуло. Глухой стук упавшего на пол пистолета. Удар в пах. И еще один. Локтем в затылок. «Отдыхай». «Карим, чисто?» Шая быстро передвигается по магазину, проверяя маленькие помещения, но стрелять уже не придется. Цели не осталось. «Чисто?» «Чисто». «Эндрю?» «Окей. Царапнуло немного». Он размазывает кровь по скуле и кивает на лежащего у моих ног бандита. «Он там как? Живой?» «Живой, но временно без сознания». «Мистер!» Один из заложников, лежащий на полу у окна, поднимает голову. «Лежать!» Оборачиваясь к нему. «Поднимешь задницу, когда скажут!» «Надо выводить людей!» Подал голос Карим. «Чтобы не путались под ногами. И осмотреть помещение!» Мы переглянулись. «Оно может быть заминировано!» Эндрю кивнул и потянулся к рации. «Захват завершен, Роджер!» Дальше все как обычно. Карим держал под контролем помещение и людей. Эндрю и я брали по одному заложнику, обыскивали и выводили из дома. Дальше ими занимались медики и патрульные. Зачем обыскивали? Случаи разные бывают. Однажды в Гвиане при освобождении заложников погибли два парня из моей группы. Среди заложников укрылись три наркоторговца. Начали их выводить, а они на улице перестрелку устроили. Поначалу захваченный нами бандит говорил неохотно. Вообще, я подумал, что слишком сильно приложил его по голове. И у него ум за разум зашел. Почему? Он пытался нас запугивать, грозился своими связями и покровителями. В общем, вел себя как последний болван. Время, отведенное для разминирования, заканчивалось, и пришлось форсировать события. В конце концов, Гаагская конвенция на новый мир не распространяется. Через 5 минут мужик с радостью делился информацией, а в промежутках между вопросами пачкал прилавок кровью. Через час, передав пленных капралу, мы вышли за оцепление. Людей собралось много. Перестрелки в Порто-Франко не новость, но захват заложников – это редкость. Патрульным экипажам пришлось здорово потрудиться, чтобы самые любопытные не лезли под пули. Человеческая глупость неистребима. Казалось бы, реалии этого мира должны научить людей осторожности. Увы, всегда найдется парочка придурков, которые думают, что круче них только яйца. И вообще, они самые быстрые и пуленепробиваемые. Настроение, что и говорить, было паршивым. Хотелось выпить чего-нибудь крепкого, но возвращаться в бар лень. Там сейчас развернулись медики, штопают раненых. Кстати, наш повар уцелел. Когда началась заварушка, он забился в самый дальний угол магазина. Потом получил несколько раз по зубам от бандитов и тихо лежал на полу, закрыв голову руками. Ладно, выжил, и слава богу. Мы вернули капралу бронежилеты, упаковали вещи и пошли к нашей машине. «Нардин!» «Вот дьявол!» Я остановился и медленно повернулся к говорившему. Метрах в 10 от нас стоял Джек Чамберс. Он-то здесь откуда? Видно, задницей чувствует, когда его подопечные ввязываются в очередную заварушку. «Привет, легенда. Ты вроде в порт уехал». «Я с вами не то что в порт. На кладбище раньше времени уеду. Вперед ногами!» «Что там было?» — спросил Джек и кивнул на суетившихся военных. «Несколько обкуренных в хлам бандитов взяли заложников и требовали открыть шлюз в обратную сторону». «Что?» «Мальчики захотели обратно», — пояснил я. «В старый свет». «Зачем?» — тупо спросил Чамберс. «Откуда мне знать? Наверное, ностальгия замучила. Или экзотика надоела». «Жертв много?» 5 гражданских и 4 патрульных». «При штурме?» «Нет, при захвате погиб всего 1 гражданский. Жаль, но ничего не поделаешь. Легенда, такое случается. 3 человека ранено». «Где Эндрю?» «Общается с медиками. Его немного зацепило. Не переживай, ничего серьезного». «Черт бы вас побрал! Это кто? Один из бандитов?» Спросил Джек и кивнул в сторону патрульных, которые тащили мимо нас пленного. Сломанные руки безвольно свисали по бокам. Он подволакивал ноги и пытался стонать. Судя по плохой координации, у него еще и сотрясение мозга. Один из военных, видимо, узнал Чамберса и остановился. «Добрый день, сэр. Этот мужчина, он...» «Эта свинья выжила по ошибке!» Перебил его Карим, поймав вопросительный взгляд Джека. «Кто это его так разукрасил?» «Нардин хотел взять бандита целым, но потом немного перестарался. Месье Поль не любит, когда он не отвечает на заданные вопросы». «Он жить-то будет?» «Конечно будет», — уверенно кивнул я. «Только разговаривать начнет не скоро. Эндрю свяжется с базой, и за ним приедут парни Виктора». «Виктора? Это еще зачем?» «Потом расскажу». «Остальные?» «Еще одного взял Прат. 2 остальных внутри. Их сейчас пакуют в мешки. Извини, но брать их живьем не было смысла». «Почему сами полезли?» «Так больше-то некому?» — развел руками Шая. «А вы и обрадовались, черт бы вас побрал!» «Среди заложников оказался наш повар», — пояснил я. Карим подумал и решил, что готовить на всю компанию не будет. Он утверждает, что это непосильная задача, учитывая твой аппетит. «Что?» «Увы!» Шая подошел к Джеку, положил руку ему на плечо и проникновенно посмотрел в глаза. «Ты слишком много кушаешь, старина, и без повара нам никак нельзя». «Повара?» «Да, без повара никак. И еще, он обещал плов на ужин». «Ужин?» «Да, сэр». «Ужин? Да, ну знаете, я... ей-богу!» Когда Чамберс начинает говорить короткими фразами, это означает одно – он взбешен до предела. «Успокойся, легенда», – отмахнулся я. «Все живы, а повар цел. Кстати, ты любишь плов?» Зря про плов вспомнил. Это было последней каплей, переполнившей нашего шефа. Сначала он покраснел, как вареный рак, а потом начал ругаться. Орал, как корабельная сирена. 5 минут, не меньше. Досталось и мне, и Кариму, и отсутствующему здесь Эндрю. И даже малышу Рина прилетело. Любит он покричать. «21-й год летоисчислению нового мира. Перевал Арчкорд. Грязная!» Удар. «Паршивая!» Удар. «Свинья!» Каждое слово чередовалось с сочными звуками ударов, будто молотком по отбивной. «Я тебе такое дело доверил, а ты, тварь, убью, собака!» Валявшийся в пыли мужчина терпеливо сносил побои. Немолодой, с округлым брюшком и пухлыми руками. На толстых пальцах блестело несколько перстней. Он молчал, пытаясь сжаться в комок и прикрыть от удара голову. Лишь иногда, когда очередной удар попадал в цель, он издавал слабый возглас, похожий на стон. Где-то вскрикнула женщина, крикнула и умолкла, словно испугавшись, что ее голос еще больше разозлит взбешенного Асхада. Чеченец наконец остановился и перевел дух. Он дышал зло и отрывисто, стиснув зубы. Сделал несколько шагов, сплюнул и привалился к крылу джипа. Во дворе дома, где все происходило, было довольно многолюдно. Около 20 боевиков, принадлежавших к отряду Асхада, и несколько местных жителей. Дело приближалось к вечеру. Опускались сумерки. Жалобно заблеял баран, обреченный превратиться в шашлык. Сразу за воротами виднелись обгоревшие останки машин. Они еще дымились, а в воздухе висел острый запах гари. Неслышно ступая, подошел Умар. шевелюра с обильной проседью, смуглое до черна загорелое лицо, орлиный профиль и карие, немного грустные глаза. Классический образ горца. Он двигался легко, словно не шел, а плыл по воздуху. Выцветшая до белизны разгрузка, истертый камуфляж, только оружие было как новое. Калашников, калибра 7,62, с подствольным гранатометом и 17-й глок в набедренной кобуре. С левой стороны на лямке жилета рукоятью вниз прикреплен нож. На рукояти арабской вязью, похожей на изящный орнамент, написано какое-то выражение. Торчащие из карманов разгрузки автоматные магазины скручены попарно изолентой. Рукава куртки аккуратно завернуты до локтей, обнажая его смуглые жилистые руки. На правом предплечье виднелось несколько старых шрамов. Судя по всему, они заживали сами, без медицинской помощи. Чуть ниже – сизая татуировка. Орел с расправленными крыльями, держащий в когтях ленту с надписью «106 ГВ ВДД». Мужчина прошел мимо подчиненных, среди которых было несколько местных жителей. Двое из них с зелеными повязками шахидов. Он бросил в их сторону безразличный взгляд и подошел к Асхаду. «Скажи, Умар!» – криво усмехнулся чеченец. «Почему ты так не любишь шахидов? Ты смотришь на них, как на пустое место. Но, клянусь Аллахом, их недолюбливаешь. Они прекрасное оружие для борьбы с неверными. Если человек путает знамя с Богом, а слова Аллаха с собственным мнением, то это не что иное, как обыкновенный фанатизм. И что, разве это не выгодно для нас? Фанатик не может быть хорошим воином», — сухо произнес Умар. «Почему?» «Они не умеют думать». «Ладно, оставим этот спор для ужина. Он вечен. Мы начали его еще в старом свете, и конца ему не видно. Мы можем сменить мир, но изменить некоторых людей не удастся. Они все равно, как бараны, будут тупо следовать чужим словам и мыслям. Как эта тварь, например. Нет, этот не такой. Этот своего не упустит. Ты видел на его руках перстни?» Мужчина презрительно кивнул на избитого хозяина дома. «Еще один мусульманин забыл наши законы. Он как шлюха обвешался золотыми игрушками. Ладно, я с ним позже поговорю. Что случилось? Ты хотел что-то сказать?» «Я осмотрел окрестности», — кивнул Умар. «И вы оказались правы. Здесь были гости. Трое или четверо. Нашел их лёжку. Это недалеко отсюда». Мужчина показал в сторону заросшего кустами склона. «Вот там. Пробыли на месте около 2 суток. Ночью, чтобы отвлечь внимание охраны, подожгли машины испанцев. Пока все бегали, суетились и тушили пожар, они проскользнули в ворота Арчкорта. И двинулись через перевал?» «Полагаю, что так. Это не русские». «Да?» — командир дернул бровью. «Почему ты так уверен?» «Русские просто так не ушли бы». Умар погладил свою бороду и усмехнулся. «Это не в их характере. Они прихватили бы кого-нибудь из наших или взорвали пулеметный дот. Так поступили бы демидовские, и так поступил бы я сам». «А ты здесь при чем?» «У нас были одни и те же учителя. Там...» Мужчина неопределенно махнул рукой. «В старом свете». «Это могли быть люди из разведки 3-го батальона?» «Нет, слишком далеко для них. В этих краях они не работают». «Уверен?» «Все люди ошибаются. Тем не менее, полагаю, что это именно те, которых мы ищем». «Сколько надо времени, чтобы их догнать?» «В этих горах?» — уточнил Умар. «Они опережают нас на целых 16 часов. Скоро стемнеет, и отправиться в погоню мы сможем только на рассвете. И еще, эти люди знают эти места не хуже местных жителей. Если мы не поймем, куда они направляются, то искать можно до бесконечности». «Так уже было. Ты забыл?» «Я все помню», — спокойно ответил мужчина. «У меня очень хорошая память». «Да, конечно». Асхат подошел к нему и положил руку на плечо. «Не обижайся, Умар. Я ценю и помню все, что ты сделал для меня и моей семьи. Я ничего не забыл». Он несколько секунд молчал, потом кивнул в сторону ворот. «Что говорят испанцы?» «Утверждают, что привезли обещанный заказ и больше ничего не знают». «Кто заказывал и что именно?» «Он заказывал рабов». Умар кивнул на стонущего человека. «Но испанцы лгут. Очень убедительно, но лгут. Я это чувствую». «Согласен. «Казач, де ж наша вуза цаво?» Красивые слова не кормят. Чеченская. «Не следует их отпускать. Нам не нужны свидетели семейных разборок. Ничто так не ослабляет, как слабые родственники. Сделай так, чтобы они исчезли». «Хорошо. Вы обыскали дом?» «Да». «Что-нибудь нашли?» «Да». Умар сделал небольшую паузу. «Что именно?» «Я полагаю, что вам лучше самому это увидеть». «Хорошо, показывай». Они прошли в дом, где в одной из комнат на полу лежало несколько кожаных мешков. Рядом с ними трое боевиков. Повинуясь жесту Умара, они вышли на улицу. «Вот». Аскат опустился на корточки, дернул кожаные шнурки, которыми была завязана горловина одного из мешков, и запустил туда руку. Спустя несколько секунд он гортанно ругался, перемешивая чеченские слова с русскими. «Я так и знал, и эта орденская свинья тоже знает. Но вот откуда?» «Орден всегда все знает», — пожал плечами Умар. «Все или почти все». «Вот уж нет», — оскалился Аскат. «Если бы они все знали, то нам не пришлось бы искать иголку в стоге сена. Ладно, проблемы с орденом будем решать потом. Сколько здесь?» «Больше 20 килограммов», — сухо ответил его собеседник. «Основная часть — это золотой песок, крупный. В одном из мешков сложены самородки. Мелкие, но их много». «Значит, все-таки есть прииск? Сколько сейчас стоит 1 грамм золота?» «В банке ордена 10 ЭКЮ, если не считать комиссионный сбор». «То есть в этих мешках около 150 тысяч?» «Именно так, Асхат».